Приветствую вас, друзья. У меня два вопроса. Точнее, будет два ответа на два вопроса. Но я вам сначала притчу одну расскажу, можно? Такая притча. Однажды муж с женой у себя дома наблюдали в окошко, как их же соседка вешает белье, на просушку после стирки. И жена обращается к мужу и говорит: «Посмотри, какое у нее грязное белье». Только оно постиранное, да, но оно развешивает это на веревке. Может быть, в Америке здесь сушилки работают, в России это все вешается во дворе на веревке и должно просохнуть. Муж посмотрел, говорит: «Ты правда, смотри, какое грязное. Наверное, у нее некачественный порошок, там еще какие-то стиральные принадлежности». На следующий день история повторяется. Женщина вешает опять белье. Она говорит: «Смотри, опять белье грязное». Так было и третий день, и четвертый, и они всегда удивлялись, как так может быть, что белье после стирки такое грязное. Однажды в прекрасный день ситуация изменилась. Женщина смотрит в окно, и опять ее соседка вешает белье. И говорит мужу: «Смотри, какое у нее чистое белье. Наверное, она все-таки другой стиральный порошок купила». А муж ей говорит: «Да нет, ты знаешь, просто я утром встал и помыл окна наши». Друзья, очень часто мы смотрим на жизнь других людей и делаем выводы, как может быть так? Почему у них в жизни так все плохо и вообще на кого они похожи, друзья? Нам легко смотреть на других, делать какие-то выводы, но очень часто нам, может быть, кажется их действия неправильными, потому что наши глаза, наше зрение духовное, оно может быть запачкано чем-то. И нам надо прежде всего очиститься самим для того, чтобы уже можно было судить, скажем, о жизни других людей. Хотя Писание нам говорит: «Не судите, и не судимы будете». Друзья, у меня есть два вопроса, они, в общем-то, не касаются этой притчи. Это я вам так рассказал, чтобы вам интересно было. Друзья, значит, два вопроса. Они на английском языке. Я, к сожалению, пока еще не очень так владею английским языком. Я вам скажу суть вопросов. Один вопрос. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 32 стих. Там идет речь о том, как Дух Святой сходил на Иисуса Христа, как голубь, когда Иисус Христос принимал крещение. Помните это место? Иисус Христос, когда вышел с воды, то написано, Иоанн увидел Духа сходящего в виде голубя, который почил над Иисусом Христом. И вот вопрос у кого-то из нас есть о том, что пребывал ли Дух Святой с Иисусом Христом ранее, или Он начал пребывать только с этого момента, когда Он спустился, и Иоанн это видел? Правильно, да, наверное, я понял вопрос. Друзья, я вам хочу прочитать это место. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 32 стих. Пожалуйста, послушайте внимательно, здесь очень интересно написано. «И свидетельствовал Иоанн, говоря: „Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: „На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым“. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Друзья, эта вся ситуация, когда Дух в виде голубя спускался на Христа, это был знак для Иоанна, потому что Иоанн не знал, кто из тех людей, которые будут приходить креститься к нему, будет Христом. Поэтому самим Богом было открыто Иоанну, что тот, на кого ты увидишь Духа, сходящего как голубя, он и есть тот самый. Друзья, Иисус Христос до момента крещения, он был Христом Господом или нет? Был. И мы знаем Отец, Сын, то есть Иисус Христос, и Дух Святой. Это три составляющие одного Бога, триединства, друзья. Поэтому Дух Святой, он мог пребывать с Иисусом Христом, но сам Иисус Христос – это личность Божества. И вся эта история с видимым, сходящим Духом на Христа – это был знак для Иоанна, что это есть Христос, тот самый, который послан Мессией в мир. Другой вопрос еще есть интересный, друзья. Очень серьезный вопрос. Я так понимаю, что одна сестра пишет его. В ее жизни произошла история, как я себе ее представил. Видимо, по какой-то ситуации она поздравила одного из братьев со своей церкви, подарила ему букет цветов. И я так понял, что она обняла его в этот момент поздравления. И теперь у нее есть переживание, является ли это объятие греховным событием. Может быть, совесть беспокоится. Друзья, я вам хочу пояснить по поводу этого вопроса. Похоже, нравится вопрос, да, так слышно по залу. Друзья, вы знаете, интересно, мы приехали сюда, в эту страну, Америку. Ну, я не так давно приехал, кто-то из вас вообще, может быть, здесь вырос. И у нас получается конфликт некоторых, ну, мышлений, потому что здесь в культуре американцев, у них это нормально, когда они там обнимаются, там целуют друг друга в щечку, и, в общем-то, считается это нормально, но в каких-то кругах, я не знаю, может быть. У нас вот в христианской нашей культуре это не считается абсолютно нормальным, друзья. Подарить цветы при поздравлении – это нормально, но вот когда уже происходят какие-то объятия, друзья, это неправильно, и мы считаем это грехом. Почему? Потому что это не целомудренное поведение, это во-первых. Во-вторых, вы даете очень большой повод для того, чтобы человек, ну, с которым это произошло, он имел очень много, так скажем, почвы для разного рода размышлений, мечтаний, мыслей и всего остального, что может следовать после этого, друзья. Плюс ко всему, это не будет полезным для вашей души, по той причине, что чаще всего, если это произошло, ну, скажем, как мы говорим, может быть, не всегда обдуманно, может быть, как-то вот, ну, нечаянно, так вот мы иногда оправдываем свои действия. Друзья, это может быть результатом какого-то определенного процесса, который начался уже в вашей душе. Ну, имеется в виду процесса против целомудрия вот в нашем сознании. Поэтому, пожалуйста, берегите себя. Вопрос с целомудрием в наше время – это весьма актуальный вопрос. Я считаю, всегда нужно об этом говорить, когда собирается молодежь, потому что молодежь является самым, наверное, уязвимым, ну, так скажем, звеном в нашем человечестве вот против этих грехов. И сатана, конечно же, он очень старается ну, различными своими уловками уловить людей именно вот в эти грехи. Почему? Потому что от грехов целомудрия очень тяжело очищать свою совесть, друзья. Думаю, этот вопрос был задан, потому что совесть неспокойна. Друзья, надо каяться в этих грехах, и если вы чувствуете, что совесть вас не оставляет в покое, то следующий шаг, я вам советую поговорить с этим, с пастором каким-нибудь, с вашей церкви, кому вы расположены. Вообще, как-то Николаю Степановичу задали вопрос, на какие грехи вообще надо исповедоваться, о каких грехах исповедоваться? Ну, потому что есть такое представление, что на каких-то, ну, тяжких там грехах надо исповедоваться, друзья. Я помню, что он ответил, ну, он разного рода назвал грехи, но он сказал, что вопрос, грехи против целомудрия надо все исповедовать. По той причине, что сатана имеет очень много желания как можно больше угнетать совесть человека вот именно в почве этих грехов. Друзья, не нужно этого стыдиться. Почему? Потому что так создал Бог человека, что хоть у мужчины, хоть у женщины на определенном этапе возраста есть влечение друг к другу. Это Бог создал, и, в общем-то, это прекрасным является, когда это происходит в определенное свое время в жизни, и когда это решается правильным путем. Друзья, но если вдруг что-то в вашей жизни произошло из того, что оно выходит из ряда вон выходящее, не нужно стесняться в исповедании. Очень правильно, если вы побеседуете с кем-то из ваших служителей, и просто нужна молитва святого человека, пастора, за вас, вот именно за этот вопрос. И тогда сатана больше никогда не сможет подойти к вашей душе, чтобы ее терзать какими-либо сомнениями. Потому что однажды молодой человек меня спросил, ну вот я покаялся, а как бы у себя дома, в комнате, наедине, написано в Писании, да, что если мы зайдем в свою комнату, закроем дверь, помолимся в тайне, Отец нас, видящий тайны, воздаст явно. Друзья, и он спрашивает, неужели меня Бог не простил? Как мы сегодня слышали в первой самой беседе вот брата Виктора, Бог простил, да, но совесть иногда, она продолжает угнетать, и не нужно страдать. Друзья, чтобы совесть ваша не угнетала, чтобы сатана вас не искушал различными сомнениями, побеседуйте с пастором, и вы будете иметь большую радость, великое освобождение, от которой будете, ну, приходить в восторг. Пусть Бог вас всех благословит. Все. Okay, I have two questions here. First is, what is the title of the book that you mentioned about respect in families? So that story actually came from an older book printed in the U.S. that has been republished, and it's available from Christian Light Publishers. And it's called Timely Talks with Teenagers. Two other books that are important along the same lines is Young Man, Be Strong, and Christian Manhood. All are available from either Scroll Publishing or Christian Light Publishers. So, Timely Talks with Teenagers. Second question. Speaking of etiquette, can you please address issue of the importance of using deodorant, parentheses, personal hygiene? So, just as I said earlier, that ladies, you can be sued and your company can be sued if your perfume is too strong. Like, guys, like, in general, it's expected that you wear deodorant. Okay? It's, like, and enough said. All right. Well, one other thing that I need to correct. Thankfully, the brothers corrected me on this. And I want to make it very clear that what I had talked about here is differences between the American culture and sometimes what we are used to in church. It doesn't mean that what we do in church is wrong or that should change. So, for example, just like for in American culture, if you were to come up to somebody professionally and give your hand first, who's older, it'd be the same as calling that person, like, T in Russian. It's like, very, very disrespectful. But in the Russian culture, it's entirely the opposite. So what I don't want you to do is go back to your church and always sit with your hand behind your back when that's not acceptable, okay? So make sure that you understand where you are. If you're for evangelism, if you're in the professional world, you know how to act. When you're in our church, at our camp, you also know how to act. It's a slight difference in Romans 12. It says, be kindly affectioned one to another with brotherly love in honor preferring one another. That verse reads a little bit differently in Russian. That's probably why you do things slightly differently. So just remember, like, where are you? Are you at church? Are you at camp? Are you with us? Or are you somewhere doing evangelism in the city, somewhere else, so that you know how to act? Yes. Oh, another question. Eye contact. So it's actually interesting. If somebody's talking, so if we're in a meeting like this, I should make eye contact with some of you randomly. Not just look at the ceiling or the floor, but just kind of randomly looking at your eyes, but not like staring at one person forever. Like, that doesn't work. All right, if I'm talking with just two people, if we're talking together, and I'm the person speaking, I need to look at the person in the eyes part of the time and look somewhere else the other part of the time. If I'm the person listening, I always have to look at the person in the eyes. Окей, технический вопрос. У входа в кухню нашли $20. Ой, подождите. Ладно, мы возьмем их в лагерь. Вы не против? Ну, кому сейчас давать? Вас так много. Виктор Владимирович, вот что вы предложите? Вот видите, сколько человек хотят забрать $20? Один потерял, а 15 хотят забрать. Друзья, я думаю, что не такая уж это большая сумма. Если бы здесь было $200, может быть, и проблемы возникли. Но $20, ну пожертвовать ее на нужды лагеря. Как вы думаете? Друзья, хочу вас поприветствовать любовью Господа Иисуса Христа. Мир вам. Хочу сказать искренне, что мне очень приятно быть в таком большом общении. Это милость Божья. Я буквально вчера приехал с Союза, и там, где мне приходилось быть, я говорил, что такое вот большое общение молодежное у нас будет. Знаете, и среди молодежи так вот, ну, они не имеют такой возможности. И если проходят молодежные общения, однодневные, двухдневные, ну, чтобы так вот на природе побыть, вот в таких условиях, в таких обстоятельствах, как нам быть нужно благодарными нашему Господу, что, друзья, имеем такие общения. Прежде чем дать ответы на записки, у меня их 3, насколько Господь даст мне мудрости, вот, постараюсь дать ответ. Но хочу сказать, что вот это общение не случайное. А я скажу почему. За эти дни присматривайтесь друг к другу. Братья к сестрам, а сестры к братьям. Друзья, в этом есть необходимость. А может быть, здесь есть ваша пара. Может такое быть, друзья? Братья, может быть такое? Мы... только одно можем сказать, да благословит вас Господь в этом. Но чтобы это было чисто, свято и целомудренно пред Господом. Вот. Поэтому в этом плане мы вам желаем самого хорошего. И, может быть, после такого общения у нас сдвиг будет вот в вопросе браков. Хорошее место для пира, хорошее. Я тоже согласен. Но это потом. Это потом. Здесь по-английски записка, друзья. Так вот мне и перевели. Можно будет открыть место Священного Писания. Это Иоанна 20 глава, 22 стих. Я объясню вот ту мысль, которая здесь излагается в этой записке. Но прежде прочитаю этот стих. 20 глава, 22 стих. «Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого». Тогда, когда Иисус Христос пришел к ученикам, это уже после Его воскресения, двери от опасения от иудеев были заперты, Он вошел невидимым образом. Что Он произнес в первую очередь, обратившись к ученикам? Мир, мир вам, мир вам. Ну и, естественно, Он показал руки, показал естественные доказательства Его страданий, вот, и потом говорит им, давайте вот обратим внимание на это слово, примите или примите. Это сказано в настоящем времени или в будущем? Кто открыл Библию? Примите, да? Или примите? Примите, да? Но я выскажу свое мнение. Я так думаю, друзья, что это было начало вот этого сильного движения, как бы вот этом направлении исполнения Духом Святым Церкви Божией на земле. В день Пятидесятницы, помните, да? Тогда, когда Петр уже проповедовал, это было как печать подтверждения тех слов, которые сказал Иисус Христос в данной ситуации. То есть это было начало вот того, чтобы уже Дух Святой мог действовать в учениках. Потому что были некоторые моменты вот переживаний. Помните, говорит 21 глава, когда Петр говорит, я иду рыбу ловить. Что сказали ученики? И мы пойдем с тобой, да? Поэтому здесь уже вот, ну, как бы сказать, неполное еще было доверие Богу, и это был определенный процесс от того, чтобы уже Дух Святой мог действовать в них, и потом уже в день Пятидесятницы вот был закреплен вот этот великий акт сошествия Духа Святого на апостолов, и они пошли и с дерзновением проповедовали Слово Господне. Это первая записочка. Вторая записка. Как христиане должны отличаться, ну, в данном случае, вот, ну, среди народа Божьего в церкви или среди людей, окружающих неверующих, вот, в вопросе поведения и одежды. Друзья, вопрос несложный, вопрос несложный. Я понимаю, и в том, и в другом вопросе все-таки мы должны отличаться или нет? В вопросе поведения и в вопросе одежды мы с вами должны отличаться. Но в данном случае, вот, друзья, и не только поведение одежды, и вопрос слов наших. Как мы говорим, какие слова мы произносим. Я прочитаю тоже два места Священного Писания, и думаю, что станет это нам понятно. Ну, первое место Фессалоникийцам, тоже можете открыть, я думаю, что вы Библию брали с собой. Это 4 глава. Я буду читать с 20 стиха. Друзья, мне может быть очень много, тяжело будет и говорить, и может быть немножко и в словах буду запутываться, в связи с тем, что у меня идет сейчас полнейшая перестройка. Кто ездил в Союз, тот знает, да, что там день, тут ночь, или же наоборот. Я только вчера приехал, поэтому немножко так мне и трудно еще вот говорить. Я читаю, но вы не так познали Христа, потому что в Нем слышали и о Нем, и в Нем научились, так как истина в Иисусе Христе. Отложите прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в осительных похотях. Друзья, я не буду здесь разбирать вот эти стихи, но хотел обратить внимание, что мы, как христиане, не так познали Христа, как прочие люди. И здесь отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в осительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу праведности и святости истины. И здесь вот перечисляются те моменты из жизни человека, от которых он должен избавиться. И это так, потому что он родился свыше, и у него не должно быть ничего того, что есть в мире греховно, и в словах его, и в поведениях, и в одежде. Вот смотрите, кто крал прежде, что? Не кради. Дальше. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только добрые. Дальше. Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Ну и здесь отношения друг с другом, да будьте добры, сострадательны. Дальше. И блуд, и всякая нечистота, и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословия и пустословия и смехотворство неприлично вам, а напротив благодарения. Ну и здесь дальше тоже вот определение есть в некоторых моментах, вот, друзья, по отношению того, чтобы не участвовать в бесплодных делах тьмы. Но вот здесь, думаю, достаточно того, что вот, допустим, в вопросе поведения, да, и в вопросе наших слов. Вот некоторые моменты здесь отображены. Поэтому мы должны быть очень осторожны, в первую очередь здесь и написано, но я так понимаю, в наших словах. Прежде чем что-нибудь сказать, принесет ли оно пользу другому. Поэтому каждое наше слово, как написано, оно должно быть приправлено, что? Солью. Ну, я понимаю так, может быть, о некоторых наших вопросах работы или других моментах мы можем поговорить. Но тогда, когда оно лишнее, и, может быть, подтверждается какими-то анекдотами, вот, нехорошими, да хороших их и нету анекдотов, они все негодные. Друзья, поэтому нам надо быть вот очень осторожными. Друзья, в вопросе поведения, ну, в общении с друг другом, какое в христиан или в христианина должно быть поведение? Как кто думает? Примерное поведение. В чем оно должно выражаться? Друзья, оно должно выражаться в скромности. А порой у нас скромности не бывает. И в каких-то жестах, и в каких-то движениях наших, да, вот, что-то показать, что-то рассказать, так вот красиво, красочно, да, и руками, и ногами, вот. Это все оно сводится к поведению. Понимая в том, что в Писании написано, что мы с вами являемся, что? Письмом Христовым. Нас люди читают. Друзья, в вопросе одежды. Вот здесь написано так. Первое послание к Тимофею, 2 глава, 9 стих. «Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя ни плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одежду». Есть здесь слово в вопросе одежды или нет? Есть, да? Есть. Оказывается, одежда играет очень большую роль. Но можно сказать, здесь слово обращено к женам. Чтобы также и жены. Но я не исключаю и молодежь, сестер и братьев. Поэтому одежда должна быть как прилично, что святым. Но трудно нам какие-то границы восстановить. Ну, кто-то говорит, ну, надо юбку так, чтобы она была ниже колен. Ну, сестры, извините, что я касаюсь вас, да. Ну, метром мерять никто, линейкой мерять никто не будет, да. То есть у каждого есть совесть. У каждого есть совесть, друзья. И если мы христиане, и так как мы вначале, вот на первый вопрос, да, что мы с вами движимы Духом Святым и Дух Святой в нас, скажите, если где-то что-то мы неправильно делаем, Он обличает нас? Друзья, Он обличает нас. Но если мы уже не прислушаемся голоса Божьего, тогда, естественно, там работает наше «я», наше понимание. И мы каждое наше действие, друзья, оправдываем. Я вам вкратце хочу сказать, есть одно из переживаний вот среди молодежи, среди подростков. Ту информацию, может быть, которую получают молодежь или подростки через компьютер, и, друзья, большей частью это информация пошлая, которая поражает мозг подростка, и этим человек живет. Я знаю такие примеры, друзья, это не просто голословность моих слов, это живые примеры, с которыми мне приходилось сталкиваться. Вот братья, которые имеют поражение в нецеломудрии, они смотрят на сестер и на их внешний вид. Друзья, и получается, человек никакого отношения к другому не имеет, думаю, ну вот по отношению к сестре, но он мыслями грешит. Он посмотрел на нее, он видит ее внешний вид, он видит ее фигуру, вот и все другое, и он грешит в мыслях. И мы этого не знаем. И мы этого не знаем. Друзья, когда мы предстанем пред Богом, многие от того, что мы, может, даже не допускали, не рассуждали, Бог нам поставит на вид. Но я так себе представляю. В наших поступках или действиях, в вопросе нашей одежды, друзья, будут те моменты, которые Бог нам поставит на вид. А мы скажем, а мы не знали. А человек, видя на нас, грешил. И, может быть, это было месяцами, может, это было годами. Поэтому в Писании написано так, горе тому человеку, через которого что? Проходит соблазн. Но горе тому человеку, который что? И соблазняет. Одна участь. Одна участь. Молодежь, дорогие мои друзья, прислушайтесь к тому, что я вам говорю. Практически я сталкиваюсь с теми серьезными моментами, где там очень большая беда в семье, очень большие переживания, и как поправить это отношение. Братья, и вас это касается. Ну, как-то сегодня все сводится к тому, ну, сестры, вот такой у них внешний вид, а братья брюки такие покупают, я не знаю, но с мылом надо их одевать. Сначала нужно сходить в душ, намылиться, одел, вот. Если они брезентовые, нормально, если не брезентовые, пропитаются. Братья, и вас касается. И в этом плане у вас есть переживания, и на это тоже нужно обратить внимание. Сестры тоже смотрят на вас, они тоже живые. Они не мертвые. И винить их в том или в другом, и больше как бы акцент сосредотачивать на их поведении, на их одежде. Это касается и вас. Обратите на это тоже внимание. Может быть, будут еще комментарии или вопросы, можно будет задать. Еще на один у меня можно, да? Здесь серьезная записочка поступила, друзья. Ну, может быть, я не смогу и на все дать ответ, и если... Эта душа вот Богу искренно переживает вот за свою жизнь, за служение. Было бы хорошо, чтобы встретились с служителем. Есть желание начать семейную жизнь. Желаю служить Богу полноценно, быть диаконом или пресвитером. Но возникает вопрос. Друзья, вопрос очень сложный. Ну, есть сестры, которые в момент своей христианской жизни не сохранили целомудрие. Мне и трудно это читать, и об этом ну, надо как-то немножко осветить вот эту тему. Эта сестра, она покаялась, восстановилась, так я понимаю, восстановилась. Ну, и может быть, какого-то брата есть расположение к этой сестре. Как дальше? Не будет ли это препятствием в том, что тогда, когда поженимся мы, и станет вопрос служения? Как на это смотреть? Вот. Какой же есть ответ? И вопрос очень существенный. Друзья, кто написал эту записку, я для всех хочу сказать, здесь не только сестер касается, но и братьев, которые не сохранили целомудрие. Их тоже касается. С братьями дело попроще, у меня такой ответ. Служителем быть не может, не может. И по причине падения, конечно, этот вопрос исследуется, да? Проповедником быть не может. И если серьезное падение, бывает разной такой вот, ну, сферы, Вот, ну, может быть, общим пением петь. Может быть, по усмотрению там хоре петь. Но хочу сказать, братья, предупреждаю вас, будьте осторожны. Сегодня может быть какая-то легкомысленность в этих вопросах, и то ли другое допускаем. Но пройдет время, мы стали серьезные. Мы стали искреннее к Богу. Мы понимаем, что мы должны служить Ему. И тогда, когда расположение служителей и расположение в церкви к тому, чтобы вам поручить служение, и вас спрашивают, и не дай Бог обману, друзья, потому что будет пожатие. И вы вынуждены сказать, и я знаю таких братьев, уже в годах, но в свое время им предлагали служение, способные братья, но вот так вот. Служителем не могут быть, не могут быть. Поэтому не только здесь касается сестер, но касается и братьев. Читаю 3 глава 1 послания к Тимофею. Верно слово, если кто епископства желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж трез, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учительный. На основании вот этого текста Священного Писания, друзья, здесь понятно, да? Здесь понятно. То, что касается, допустим, сестер. Сестры, как предупреждение, будьте очень аккуратны. Я знаете, за что переживаю? У меня еще есть время, да, можно быть? Или... Вот. Я за что переживаю? Я вспоминаю свои годы, это 80-й, когда мы женились. Дружба была на расстоянии, дружба. Да ее такой-то особой не было. Если встречались, встречались в собрании. И если, допустим, сестричка понравилась, к ней расположение, то брат, он как-то скромничал, он как-то стеснялся, не знал, как себя повести. Но тогда не было телефону, месседжи не надо было писать. Встретились на расстоянии, ну как у тебя там дела там? Ну предложили друг другу, и все на расстоянии, друзья. И знаете, я вот сейчас вспоминаю, все чисто, все хорошо. И какое-то такое спокойствие, от этого-то зависит и благополучие семьи, и счастье. Вот. Поэтому, а сейчас вот такое какое-то время, ну... Сколько дружили? Служитель спрашивает. 2 года дружили. Или год дружили. Ну что это за дружба, друзья? Где-то вместе поехали, где-то пообщались, где-то посидели, где-то за ручку взялись, а где-то в засос поцеловались. Вы извините меня за такое слово. Ну бывает так. И знаете, как трудно тогда, когда перед бракосочетанием нужно идти побеседовать с служителем. Друзья, не обойдете эти вопросы. Служитель обязательно спросит, сохранили целомудрие, держались ли за ручки, целовались ли, обнимались ли, прохаживались ли. Все эти вопросы нужно задавать. Почему? Потому что вина будет на служителе. Он не исследовал этот вопрос. А когда не исследовал этот вопрос, друзья, а потом впоследствии пошли проблемы. И проблемы связаны с нашими детьми. И наши дети заговорят нам, что вам нужно каяться. Я знаю такие примеры. Поэтому надо быть очень осторожными. И по назначению использовать телефоны, друзья. Не переписываться на собрании. Там, знаете, раз-раз, там Валечка там. Вот, а Валечка сидит там через ряда 3. Вот, и переписывается, да. Друзья, не обижайтесь на брата Виктора, что я эти вопросы поднимаю. Просто зная некоторые жизненные переживания, где вот так вот не сохранили себя. Вот, и потом смотришь, беда. Между супругами беда, с детьми проблема, вот. Поэтому в этом плане будьте осторожны. Ну и последнее, на что хочу сказать в вопросе, ну вот, вот этой записки. Желание хорошее братьев, ну в данном случае, кто написал эту записочку. Друзья, я думаю, что если это произошло до членства, до крещения. Здесь братья, которые будут рукополагать, они будут рассматривать этот вопрос, насколько, ну, насколько можно вот допустить к рукоположению. Но если сестра была членом церкви, это вопрос намного серьезный. Друзья, братья, к вам хочу обратить внимание. Бог вообще наши вопросы, нашего служения будет в дальнейшем усматривать. Это желание хорошее, все может поменяться. Но если сестра по душе И ты, брат дорогой, имеешь большое к ней расположение. И эта сестра, она искренняя, но был какой-то момент в жизни падения ее. Вот. Я думаю, здесь каждого этот вопрос лично. И если у вас есть в этом плане переживания, подойдите к служителям или к одному кому-то из служителей, побеседуйте и получите какой-то более вот конкретный ответ. Ну, у меня все. Спасибо за внимание. Или вопросы есть? Вот, братья, я немножко почитаю, но я так почитаю с небольшими загадками. Где Библия говорит, что украшения и косметика запрещены? Это вопрос писал как, по-вашему, брат или сестра? Я не знаю, кто писал этот вопрос, но обычно такой вопрос задают сестры. Иногда бывают даже такие споры, а почему нельзя? А ну-ка, давайте не одно место Писания в свидетельство, а два, потому что написано «при двух свидетелях будет истинно всякое слово». Я прочитаю еще одно место Писания, хотя одно уже читалось. Брат Виктор передо мною читал. Я прочитаю из первого послания Петра, из третьей главы. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Господом». Само построение этого предложения на противоположности оно построено. «Да будет» значит противоположность этому, да, не будет. То есть это не какой-то совет. Вот можете так поступать, а можете иначе поступать. Это конкретное повеление. Ну, я прочитаю несколько цитат еще. Вот очень мне интересно прочитать несколько цитат. Вот. Ну, чтобы никого не смущало, я цитаты не библейские, я читаю сейчас планшетника. У меня очень... большая подборка литературы, вот. Но я что говорю, заодно сразу скажу, потому что я знаю, что будут вторые вопросы. Я считаю, что ради уважения к Библии и к печатной Библии, несмотря на то, что мы сегодня обладаем техническими средствами, проповедовать и читать Священное Писание необходимо из отдельно изданной Библии. И я думаю, что такая традиция, она продлится в церквях достаточно долго, и люди не откажутся до печатных книг, ну, скорее всего, до пришествия Христова. Такое мое мнение. Ну, а уже из христианской литературы, вот я прочитаю. Ну, вопрос такой к вам. Один брат пишет по этому вопросу примерно так. И я хочу спросить, вы должны угадать, что это за брат? Вот отгадайте, как зовут этого брата? И почему же христианка порою делает из своей его, из себя самой, как бы жертвенник, на который возливает множество благовоний? Не подобие ли это жертвы, которые можно принести нечистому духу? Не лучше ли было эти вещества употребить на что-то другое, более нужное, полезное? На что они Богом сотворены? С другой стороны, разве не сказал Христос, что не можешь даже волоса своего сделать белым или черным? И жены смеют прикословить Богу? Вопрос такой. То есть, еще такой мотив, что ли, почему не следует пользоваться, потому что это, ну, непотребство, то, без чего можно обойтись. Еще такой мотив этот брат говорит. «Отвергните, христианки, последовательницы Иисуса Христа, мужественно, все эти прекрасы, наряды, подобно тому, как отвергают позорных людей, которые торгуют девственной чистотою. Дальше он говорит, что тогда, когда христианка не употребляет косметики на себе, это свидетельствует о том, что она подчеркивает собою девственность свою. И говорит именно поэтому, вы должны это отвергнуть, как тех людей, которые торгуют девственностью. Еще, как бы сказать, мотив такой интересный есть. Вот так, как он пишет. «Никто из вас, а кто-то из вас может сказать мне, мне не нужно, чтобы люди меня одобряли, как я выгляжу, какую косметику использую, меня это мало беспокоит. Бог видит мое сердце, Он мой судья». «Пусть и так», – отвечает этот брат. «Но что говорит на этот счет апостол? Кротость ваша да будет известна всем людям». То есть вы должны показать окружающим, что вы кроткая и смиренная. И еще другой он пример он дает. «Не сказал ли Христос, что так да светит свет ваш пред людьми, чтобы прославился Отец наш Небесный?» Для чего Христос называет его светом мира? И говорит, что тогда, когда христианка не употребляет косметики и украшений, она является светом для этого мира. И это великая привилегия от Бога – благовествовать посредством своей внешности. Ну, как вы думаете, что это за брат? Ну, вот, из Совета Церкви или не из Совета Церкви? Да, это писал Тертуллиан, учитель церкви III века от Рождества Христова. Братья и сестры, не знаете, что хочу сказать? Третий век от Рождества Христова – это 18 столетий назад, 1800 лет назад. 1800 лет назад – это одно из первых свидетельств. Братья, хорошо исследовавшие Священное Писание, являющиеся учителями и примером для всей последующей церкви с тех пор, говорят об одном и том же разными словами, приводя множество доводов. Но у меня такой вопрос. Если 1800 лет об этом говорится, и говорится убедительно, ну почему еще до сих пор пишутся записки? Можно ли просматривать христианские фильмы? А? Надо пояснить, да? Угу. Кто не понял, ну я историю одну расскажу. Историю коротко расскажу. Вы знаете, к некоторым вещам в христианстве, в церкви, ну, приходят со временем. Сначала решат, попробуем, а потом видят, что все-таки это дело не очень хорошее, и говорят, пробовать даже и не стоило. Одна молодежь в одной церкви, это было около 20 лет назад, а даже, может быть, 22 года назад, решила провести новогодний вечер. И решили они поставить пьесу. Пьесу, христианскую пьесу. Сюжет этой пьесы такого, она была раньше на кассетах, о том, как внезапно одна семья врасплох оказывается застигнутой пришествием Иисуса Христа. Она как-то называется «Семья». «Семья Лопатиных», да. И вот они очень интересно все подготовили. И для того, чтобы было особенно интересно, а в те годы, больше 20 лет назад, это было большой редкостью, вот, они и нашли видеомагнитофон, они подговорили диктора телевидения местного, чтобы она перед камерой сделала объявление примерно такого содержания, что обращение к жителям срочное, что случилось невероятное событие, неожиданно все те, которые называли себя христианами, исчезли с этой земли. Ну, не беспокойтесь, наука обязательно этому даст какое-то подтверждение. Но текст был составлен очень грамотно, и съемка была сделана исключительно профессионально. В тот день, когда решили поставить эту сценку в церкви, в собрании, как раз новогодняя ночь была, и случилось так, что во всем районе авария электросетей. Полностью выключилось электричество. Вот представляете, темнота, и вся новогодняя ночь без света. И телевизор, видеомагнитофон уже не включишь. А потом что оказалось? Оказалось, какой-то пьяный решил, приветствуя Новый год, выстрелить из ружья вверх. И в абсолютной темноте, будучи пьяным, он перебил провода. Ну, это узнали на следующий день, но, возможно, это был знак определенно. Но к этому знаку не прислушались и решили все равно продолжить свою постановку. Ну, не зря же тренировались, пробовали. Отремонтировали. Следующей ночи отремонтировали. И вот собралась церковь, идет полностью эта программа, семья Лопатиных, и по ходу этой пьесы включается телевизор, ну, незаметно включили видеомагнитофон. Вот. И так, чтобы было естественнее, новогодние передачи, один канал, ну, какой-то кардебалет. Бедные братья и сестры отводят глаза в сторону, потому что пляшут до такой степени там, что стыдно смотреть. Перещелкивают на другую программу, а там балет или еще что-то подобное. Ну, конечно, все люди в смущении от того, что им приходится видеть явно мирские сцены. В конце концов, вот, перещелкнута программа, и незаметно включился магнитофон. Все узнают диктора телевидения местного, которое делает соответствующее объявление о том, что неожиданно случилось событие, и исчезли все христиане, а церкви все здесь. Это был, друзья, жуткий шок для людей, которые не были посвящены в курс всего этого дела. То есть, представьте себе, люди поверили на 100%, что сейчас произошло восхищение, и вот теперь они сидят здесь, потому что восхищение произошло в тот момент, когда они были чрезвычайно увлечены перещелкиванием на экране с балета на кардебалет. Ну, конечно, кто-то начал каяться, и чувства были очень сильные. Но потом одумались немножко и решили, что сама эта затея была с самого начала неправильной. Братья и сестры, тогда, когда святое содействует с несвятым, без подобных казусов никогда не обойтись. Они всегда будут происходить. Даже взять, если христианские фильмы. Ну, чтобы узнать содержание фильма, и есть в нем что-то негативное, нецеломудренное, откровенно мирское, нужно посмотреть его сначала до конца. И тогда, когда будет написано конец, тогда ты сделаешь вывод, было там что-то или не было. Но если там что-то было, это уже пройдет через тебя. Ну, тогда вопрос, зачем тогда пробовать? Ну, последний вопрос короткий. 2 Фессалоникийцам 2.7 написано: «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». Кого это имеется в виду, не будет взят от среды, удерживающей? Ну, я думаю, что большинство честных толкователей Библии, они говорят, удерживающий теперь – это удерживающий теперь. И другого ответа попросту не дают. То есть считают, что этот вопрос открытый. Несколько распространенных мнений. Кто-то говорит, что это ангел, сохраняющий зло от открытого такого проявления. Кто-то говорит, что это определенное действие государства, которое еще пока сдерживает определенные моральные законы, а в конце концов все моральные законы будут отменены, что рано или поздно случится, так говорят с самого начала, с первых веков христианства. Но мы видим, что к этому наше современное поколение очень близко. Большинство считают, что это Дух Святой. И рассуждают примерно так. Взят от среды – это не означает взят в какое-то другое место. Вот. Взят от среды – это похоже на то, как Господь раньше говорил о пришествии Духа Святого, что Он и Отец пошлют Духа Святого, что случилось в день Пятидесятницы. И раньше Дух Святой, как вездесущий, Он присутствовал по всему лицу земли. Просто после дня Пятидесятницы Он по-особенному стал действовать в сердце отдельно верующего и в теле Церкви Христовой. И вот некоторые толкователи говорят так, что тогда, когда церковь будет восхищена от земли, такое действие или присутствие такого вида, какое оно было в дни церкви на земле, присутствие Духа Святого лично в каждом верующем и в Церкви Христовой, такого присутствия уже не будет. Молодежь, по вопросу, который Виктор Владимирович отвечал, по записке о целомудрии, ну, я так понимаю, что там нужно было более точнее ответить на некоторые моменты. Просто для всего общества это будет не совсем полезно. Поэтому, кто написал записку или вообще кого интересуют некоторые моменты, у вас хорошая возможность подойти, поинтересоваться лично. То есть подробностей давать больше Виктор Владимирович не будет. По записке там, мне кажется, надо было чуть точнее ответить. Окей? Друзья, то есть вы можете подойти индивидуально после собрания и поговорить. Ну, кто написал записку. Друзья, я отвечу. Ну, мои ответы будут, постараюсь, короткими. Несколько записок. Потом участие последнее. Ты жалуешься, сколько горя разного. Значит, друзья, первая записка на английском, я так передам на русском языке, потому что... Вообще, кстати, друзья, вот Данил проводил беседу на английском языке. Я вижу, что многие еще английского языка не понимают. То есть это говорит о том, что нам пока переходить на английский язык не стоит. То есть Это. Поэтому я расскажу на русском языке. Ну, здесь как бы смысл такой, как правильно относиться к человеку, которым ты не интересуешься, потому что он, ну, якобы на два уровня духовных ниже тебя. Ну, как бы ты как бы этим его отталкиваешь, что он не такой духовный, как я. Ну, и этим как бы ты превозносишься над ним. Ну, друзья, я, конечно, понимаю, что превозноситься своей духовностью – это, наверное, грех. Это грех гордости. «Я свят, ко мне не подходи». Думаю, друзья, своим духовным состоянием мы должны не отталкивать людей, а наоборот привлекать. С другой стороны, молодежь, написано, что духовный человек, мудрый человек, он привлекает души. Духовный должен исправлять. Если это делается в духе кротости, то да, молодежь, мы должны признать, что у нас разные уровни духовные, даже вот здесь сидящих в зале. Есть кто-то по духовне, может быть, с возрастом, кто-то, может быть, не такой духовный, хотя не обязательно возраст играет роль. Я думаю, нужно быть в этом очень осторожным, чтобы своей духовностью не оттолкнуть человека, а наоборот поднять его на свой же уровень, а еще, чтобы он даже выше, чем я стал. Друзья, это наша работа с окружающими людьми. Гордиться своей духовностью мы не имеем права, это грех. Второе. Что имеет в виду апостол Павел, избравший, Бог говорит... То есть он говорит о себе, что Бог избрал меня от утробы матери. Друзья, так и понимаете, что Бог избрал его. В вопросе спасения мы понимаем, что нет определенного, ну, знаете, вот списка у Бога. Ты избран, а ты нет. Бог желает всех людей спасти. Что касается отношения служения, принцип избрания, он существует на основании Священного Писания. Да, Бог избрал пророка Иеремии и говорит, еще... Когда ты не родился, я тебя уже избрал, чтобы ты шел, искоренял, разрушал, а потом строил. И апостол Павел был избран. Друзья, в вопросе служения, принцип избрания, он существует. Но не в вопросе спасения. Не в вопросе спасения. Другая сторона, друзья, что хорошо служившие приготовляют себе высшую степень. И если сам человек хорошо трудится, Бог может его избрать на служение. Следующий вопрос. Должны ли верующие люди голосовать? На частном уровне, думаю, что если человек желает голосовать, то это, наверное, не проблема. На частном уровне, только не на церковном уровне, ну или тем более не на уровне каких-то союзов. Кстати, друзья, вот у нас прошли выборы в Америке. Значит, знаю, некоторые служители из Калифорнии, не из наших церквей, они призывали своих членов церкви, вот сейчас, когда Обама и Ромни был, да, вот очень большие дебаты были, и они призывали, они давали характеристику перед всей церковью, кто такой Обама, кто такой Ромни, это было на церковном уровне, там были дети, взрослые, и пресвитер говорил, братья и сестры, голосуйте, за Ром, не потому что он якобы там это. Друзья, вот это делалось на церковном уровне. Друзья, и как бы, что Бог должен его избрать. И вы знаете, когда произошло обратное, может ли теперь пресвитер сказать, что всякая власть от Бога, если он считал, что власть от Бога была избрать того другого. Друзья, вы знаете, сколько критики в адрес этих служителей, они сами запутались. Это говорит о том, что это не дело церкви. Если человек на частном, как гражданин, хочет проголосовать, проблем нет, можно пойти подписать свою подпись, но только не на уровне церкви. Следующий вопрос, самый духовный. Будут ли у нас сегодня турки вечером? Молодежь, мы сегодня турков есть не будем. Друзья, турков у нас не будет сегодня, хотя день благодарения. Довольствуйтесь тем, что есть. Кстати, друзья, там вытащили чай, пока ничего не трогайте, пока у нас не будет совершена молитва. Хорошо? Там уже, смотрю, некоторые подглядывают, там кто-то даже успел сфотографировать. Друзья, пока не будет совершена молитва. И последний вопрос. Последний вопрос. Тоже на английском языке, я скажу на русском. Что вы думаете насчет межрасовых marriages, то есть браков межрасовых? Например, когда девушка из славянского народа выходит замуж за мексиканца. И дальше. Но они оба верующие. Они исповедуют одинаковую веру. Друзья, что по этому поводу скажу? Ну, мне, наверное, немножко легче говорить, потому что у меня жена не из русских, да? Поэтому у меня есть некоторый экспириенс в этом вопросе. Друзья, вы знаете, когда решался мой вопрос, что я буду жениться на американке, я вообще в шоке был, что такое может произойти. Знаете почему? Потому что, знаете, все-таки мы, знаете, вот американцы, да, вот, знаете, вот, как бы какое-то такое вот отношение. Я переживал. Друзья, вот это целая история. И я помню ответ моей матери. Помню ответ мой, она говорит, а как в Библии написано? Во всяком народе, боящиеся Бога, поступающий по правде, приятен ему во всяком народе. В послании Колоссянам написано: нет уже ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного, но все в одно в Иисусе Христе. То есть первая мысль о том, что как бы нет никакой проблемы. Что если, допустим, сестра желает выйти замуж за мексиканца, и они исповедуют веру. Друзья, но здесь есть еще один момент. Если та половина будет думать точно так, как вы, по всем принципам библейской веры. Вот, когда Бог сотворил Адама, написано, что сотворим человека соответственного ему. Ну, друзья, я откровенно скажу, я женился на Кристал, потому что я понимал, что она исповедует то учение, которое я исповедую. Если бы это было не так, этого бы не произошло. Поэтому, молодежь, если, допустим, сестра хочет выйти замуж за мексиканца, и он по всем принципам нашего вероучения евангельских христиан-баптистов подходит и исповедует не только до свадьбы, лишь бы жениться на ней, а в корне исповедует, то это не проблема, друзья. Мы понимаем, что для Бога нет разницы даже цвет кожи. Мы в небе будем вместе и с черными, и с белыми. Но, друзья, в практической жизни встречается много моментов. Мы даже, вот знаете, вот 24 глава Бытия, когда Авраам давал повеление рабу своему искать невесту, говорит, что «пойди на родину мою и возьми из народа моего». Друзья, «из народа моего» не говорит о национальности. Если я украинец, и мне мама говорит, ты должен жениться только на украинке, из своего народа в Библии написано. Друзья, нет. Речь идет не о национальности, речь идет об исповедании веры. Друзья, даже так скажу, вот когда мы говорим о соответствии, мы вот, допустим, регистрированные церкви, они более свободны, мы так понимаем, хотя там есть люди, боящиеся Бога. Вот если, допустим, ко мне подходит брат, говорит, как ты думаешь, это нормально, если я женюсь на сестре из регистрированной церкви, она же тоже баптистка. Ну, я думаю, особых проблем в церкви не будет, если она тоже баптистка. Но, друзья, вы столкнетесь с множеством проблем. Она будет тянуть в одну сторону, потому что она так воспитана. Ну, может быть, в отношении, опять же, тех же целомудренных вопросов, одежды и тому подобное. Молодежь, нам надо детей, вот когда вот семьи, да, надо детей воспитывать. И если муж смотрит в одну сторону, а жена в другую, друзья, ничего не выйдет. Надо брать из своего народа, из того народа, с которым идет с тобой в ногу вместе. Поэтому, друзья, проблему из этого строить не нужно, межрасовый. То есть, даже если это произойдет, как бы это нормально, но на основании одинакового исповедания веры. Я так понимаю.